Я строго придерживаюсь этого правила с тех пор, как испортил одно важное дело, выпив в компании 4 рюмки мартини подряд. Возвращаясь в кабинет со стаканом молока, я услышал слова Остера. Я не возражаю, поскольку не придавал этому обстоятельству никакого значения. Предположим, что кто-нибудь знал о разговоре по телефону или о записке. Предположим, что я видел эту записку на столе у Ипла. Следовательно, мне стало бы известно, что он не придет на квартиру раньше 9 часов. Но я знал бы и другое, что не застану там Сюзанну. Вот почему было бы бессмысленно идти туда в 8 часов. Именно поэтому я считаю интересующую вас деталь несущественной. Вульф кивнул и отставил стакан. Правильно, но только на первый взгляд. Прочитав записку, вы действительно могли проникнуться убеждением, что Уипл не придет на квартиру мисс Брук ранее 9. В то же время, в промежуток между 6 и 8 часами, вам могло стать известным, каким путем не имеет значения, что планы у мисс Брук изменились, и она вернется на квартиру раньше. Наконец, вы могли встретиться с ней случайно или по договоренности и под каким-нибудь предлогом пойти на квартиру вместе с ней. Возможно. Остер задумался, потом резко поднял голову. И я уже решил, что он сейчас вспылит. Однако адвокат, немного помолчав, спросил. Но вы не хотите придавать значение тому факту, что кроме мисс Тайгер содержание записки знал еще кое-кто? Я собирался сказать об этом позже, но если так... Вульф перевел глаза направо. Он, конечно, имеет в виду вас, мисс Джордан. Вы ушли из комитета в 17:30. Как вы провели 3 следующих часа? Мисс Джордан сердито сверкнула глазами. Я даже не предполагал, что она способна на такое. Во всяком случае, за это время я никого не убила, огрызнулась она. Очень приятно. Надеюсь, вы не потратили эти 3 часа и на иные неблаговидные поступки. Очевидно, вы уже все рассказали в полиции. Но почему бы вам не повторить свой рассказ мне, как это уже сделала мисс Тайгер? Могу повторить. По дороге домой я заходила в 3 магазина купить книгу, сливки, хлеб, пикули. Дома я приготовила и съела ужин, а потом, перед тем, как лечь спать, читала книгу. Какую? Группа Мэри Маккарти. На лице Вульфа появилась гримаса отвращения. Он с трудом прочел 2 главы этого романа и отказался от дальнейших попыток осилить его. Где вы живете? В маленькой квартире на 47-й улице, около Лескингтон-авеню. Я живу одна, родственников у меня нет. Как вы смотрите на возможность брака между негром и белой женщиной? Глаза Джордан вновь сверкнули. Это не ваше дело. Мое. Поскольку по поручению мистера Уипла я должен найти убийцу Сюзанны Брук. Если у вас есть какие-то серьезные основания не отвечать на мой вопрос, я... Никаких оснований у меня нет. Просто я нахожу вопрос неуместным. В комитете все прекрасно знают, как я отношусь к такого рода проблемам. Каждый имеет право жениться на ком хочет. Неотъемлемое право мужчины жениться на ком он считает нужным, так же, как и женщина имеет право выйти за любого, кто ей нравится. Следовательно, вы не находили ничего предосудительного в отношениях между мистером Уиплом и мисс Брук? Это меня не касалось. Правда, я иногда думала, что если она выйдет за него замуж, все ее деньги пойдут на пользу нашему общему делу, что было просто чудесно. Все мы так думали. — подтвердил Кэс Фейзен. — Или почти все. — Только не я, — возразил Адам Юинг. — Я исключение. Мне казалось, что широкая публика осудит этот брак, и нашему общему делу будет нанесен ущерб. Я знаю, что так было бы. Я говорю вам то, что думаю, и не раз говорил об этом на митингах, причем нередко с участием и белых, и негров. Секс и деньги – вот что лежит в основе всех доводов противников предоставления неграм гражданских прав, как, впрочем, и в основе всего остального. Брак черного с белой – все равно, что красное полотнище для быка. Он взмахнул руками. «Но я не стану убивать женщину только во имя того, чтобы не допустить такой брак. Я не убийца. Пусть этим занимаются расисты».